Портал «Фантаскоп» представляет «Пожиратели миров». Автор Ева-1205. Читает Олег Шубин. «О, боги!» — только сумел прошептать Ренрохк, распахивая свои глаза. Небо разверзлось огненной пастью, обрушиваясь белым пламенем, ослепляющим светом, открывая двери в преисподнюю. Он уже не чувствовал боли, ничего не ощущая, растворяясь в плазменном рту с тысячами алчущих языков, превращаясь даже не в пепел, а в энергию, что питает космос, что раньше заставляло его мыслить, любить, переживать, ненавидеть, испытывать страх и отчаяние. Теперь больше этого не было. У них уже не было дома. Их планета давно перестала быть им. Миллионы лет назад они полностью колонизировали систему двойной звезды на краю Вселенной, начиная свой мрачный поход. Жрецы Барксадора рано поняли, что могут жить вечно, поглощая чужие души, растворяя их в небытие своего ненасытного космоса, именуемым Великим Чревом. Владения темной стороны Вселенной долго оставались во власти тирании Барксадора. Так они, последователи культа пожирателей душ, называли свою империю, а себя – сынами Великого Чрева, воинами Барксадора. Обретя великое знание, но применив его во имя уничтожения других, барксадорейцы спустя тысячелетия продолжали грабительские войны, опустошая галактики. У каждой планеты, звезды или галактики есть душа. Это живой биоэнергетический сгусток материи, на котором отпечатаны все воспоминания, история и миллионы лет прожитой жизни. Живая материя давала сокрушительную силу барксадорейцам, с помощью нее они могли жить вечно, летать на своих огромных кораблях и не испытывать первобытный голод. Голод многолик и становится опасным оружием в руках умелого мудреца, коим являлся верховный жрец Мнхаал, научившие барксадорийцев, что такое впитывать в себя энергию иных существ, планет и миров, которые не смогут устоять перед яростной мощью космического десанта воинов Барксадора. Со временем их голод становился все сильнее. Жажда, похоть, кровь, чревоугодие, алчность – все это властвовало над пожирателями миров, уничтожив все светлое, что когда-то существовало на их планете. Каждые 200 лет они отправлялись в иные миры, разрушая все, что попадалось им на пути. Испепеляя города, удовлетворяя свои садистские потребности, они уничтожали планету за планетой, высасывая ее живую материю, обращая все после себя в безжизненную мглу космоса. Часто барксадорийцы, поглощая звезды, оставляли им немного энергии, которая, ускорив эволюцию несчастной, обращала ее в черную дыру. Они сравнивали себя с этой темной материей, которая так же беспощадна и ненасытна, как орды десанта Барксадора. Ни один из миров не смог устоять перед их натиском, падая на колени, после ожесточенного нападения, войн и многих лет голода, чумы и мрака. Годы для захватчиков были подобны часам, и они с вожделением наблюдали последний закат каждого мира перед тем, как поглотить его полностью. «Твои глаза, они словно небо, такие же пронзительные, глубокие и чистые». Лон провел рукой по мягкому плечу Инзей. «Я так счастлив, что теперь мы вместе». «Вместе навсегда», — улыбнулась Инзей и прижалась к его груди, нежно барабаня пальчиками по его плечу, словно что-то играя на музыкальном инструменте, целуя и вдыхая запах Лона. «Знаешь, Лон, магистр говорит, что мир — это жизнь, полная цветов. А цветы этого мира — мы. Наши дети — его плоды, а связующей нитью в серебристой лодке по волнам чувств, дыхания и нежности плывет любовь. Управляет веслом и пристает к тому берегу, где для нее открыты души и сердца. Красиво. Лон закрывает глаза и чувствует, как ветерок колышет высокую траву, как Инзей пахнет цветами, как высоко в небе поют птицы. Ему кажется, что ничего нет прекраснее в мире, чем его родной дом, лес прямо у самой реки и его любимое, что всегда рядом. «Лон, взгляни, что это?» Обеспокоенная Инзей показала рукой в небо, на котором появилась рваная трещина, словно оно было сделано из стекла и вот-вот рассыплется на миллионы осколков. «Инзей», — пробормотал Лон. «Это началось. Нужно спешить. Идем к магистру. Я догадываюсь, что это». «Мне страшно», — она прижалась к его плечу. «Такого раньше никогда не было. Что это такое? Кажется, небеса вот-вот обрушатся на нас». «Любимая, ты не должна бояться неизвестного. Страх притупляет чувства и дает проснуться древнему злу, что спит в наших душах. Ты помнишь, чему учил магистр? Мы – дети земли, травы и неба. И пока мы верим в любовь, с нами ничего не случится». Инзей крепко сжала руку Лона и, кивнув, направилась за ним к большому дереву, которому было уже 1000 лет. На самом верху в ветвях находилась хижина магистра. Это был старец с длинной серебристой бородой, который научил землян всему тому, что знал сам. Он рассказывал много историй, которые порой казались сказками. Лон помнил, как предупреждал магистр: «Мир непостоянен, и когда-нибудь нам придется снова отстаивать свою планету. Это случится, когда вернутся старые боги». Лон помнил, как спросил тогда: «Разве этого уже не было раньше?» «О да, мой мальчик», — магистр погладил морщинистой рукой свою длинную бороду. «Много жизней назад на земле был рай, подобный этому, пока темные воины, именовавшие себя богами, не спустились с небес. Они были ласковыми и добрыми, заставив доверчивых землян поверить в них. Именно они внесли в души людей сомнения, зависть и страх, а также свою ненасытность, глад всепоглощающий. Люди стали завидовать друг другу. Вражда поселилась в домах и в сердцах, пока все не обернулось падением цивилизаций. Вода уничтожила города, покрыла все материки своим прозрачным покрывалом. Горстка тех, кому удалось выжить, начали все заново. Однако зерна были посеяны. С тех пор в мире поселились ростки, готовящие пищу старым богам, которые рано или поздно вернутся, чтобы собрать кровавую великую жатву». «Прости, учитель», — Лон учтиво склонил голову перед магистром, «но почему старые боги не сожрали душу нашей планеты?» «В те дни она была еще очень сильной, молодой, живой материей, и ей удалось дать отпор голодной стае. Да и глад их был тогда не так силен». Лон быстро поднялся в хижину магистра, стены которой были переплетены с ветвями древнего дерева. Инзей, вытерев влажные глаза, поднялась за ним. Когда она была расстроена чем-то, левитировать у нее получалось хуже, чем обычно. «Давай руку», — улыбнулся Лон, помогая ей забраться на ветви, и они вместе вошли в хижину магистра. «Они приближаются, дети мои. Именно поэтому вы здесь». «Да», — лицо Инзей залилось слезами. «Я не хочу умирать, учитель. Я так счастлива. И теперь не хочу». «Тихо, дитя мое», — он прикоснулся к ее плечу. «Не давай своим сомнениям удобрить семена, которые посеяли в ваши души эти демоны. Ты должна быть сильной. Только так мы сможем победить страх. Иначе он уничтожит вас снова». Он грустно вздохнул. «И тогда... тогда все придется начинать сначала». «Лон», — магистр серьезно посмотрел на него, — «ты помнишь, чему я тебя учил? Возвращайся в город и оповести всех о том, что старые боги возвращаются. Ты понял? Всех?» На мгновение в воздухе повисла гнетущая тишина. «Я вас услышал, учитель». Лун приложил руку к груди и, поклонившись, обратился к Инзей. «Идем, нужно спешить». С некоторых пор на земле больше не было войн. Гармония и процветание царили на планете. Выжженные города, болезни и голод – все это закончилось, когда человечество смогло заглянуть в свои сердца и в душу Земли, чтобы понять, какое место предназначено ему здесь. Теперь люди стали совсем другими, не такими, как тысячелетия назад. Миром правила любовь, и знание привносило свет и радость. Люди прошлого, возможно, не поняли бы эти новые времена, однако завидовали точно. «Инзей, пора!» Лун протянул ей руку, и они мгновенно телепортировались на главную площадь своего города. Что это был за город? Дома, парящие в воздухе, словно коконы или пчелиные ульи, люди, порхающие, словно бабочки, улыбающиеся и счастливые. «Привет, Энгор!» — улыбаясь, машет Лун. «Оповести всех как можно скорее. Сегодня у магистра для всех нас есть важная новость». Голоса, словно шелест крыльев птиц, разносятся по воздуху от одного парящего дома к другому. Еще немного, и тысячи, сотни тысяч людей перенесутся на главную площадь. Они видят седого магистра, который по своему обыкновению с палкой в виде посоха и в простой свободной одежде стоит на ступеньках университета, лестница которого выходит на главную площадь. Все замирают, закрывают глаза, соединяясь с тысячами, с миллионами людьми по всему миру. Эта связь как одно дыхание, сердца бьются в унисон, и тогда магистр начинает говорить. Ему слишком много лет, чтобы прибегать к телепатии, хотя он прекрасно умеет ей пользоваться, однако ему проще словами донести свои мысли. «Народ Земли! Сегодня наступил тот день, когда все мы должны встать плечом к плечу ради общей цели. Наш дом, наша планета Земля в опасности. Много миллионов лун назад старые боги научили детей Земли великим истинам и тайнам. Однако они это сделали не из добрых побуждений. Их цель была совершенно иная – поселить в людях пороки, с помощью которых человечество познает вкус крови и будет неспособным защитить себя в час, когда грянет гром, и они вернутся. Вы – последняя цивилизация, и много достигли, отринули от себя страх и ненависть, зависть и гнев. Теперь вы живете в гармонии с планетой, и именно сейчас вы в силах спасти ее. Я обращаюсь к воинам круга, которые знают, что нужно сделать. Настало время, когда его придется повернуть вспять, чтобы совершить путешествие в другой мир. Планета Земля перестанет существовать в этом мире. Она просто исчезнет с орбиты. Главное — правильно рассчитать точку назначения. Я хочу, чтобы воины круга незамедлительно отправились к пирамидам, где им предстоит исполнить свое предназначение. Остальным необходимо оставаться непоколебимыми перед лицом опасности и даже смерти. Он немного помолчал. Вы все знаете, что смерть не является конечным этапом, поэтому ее не стоит бояться. Если у кого-то появляются сомнения, обратитесь к вашим учителям. Если что-то идет не так, если страх тревожит ваши души, двери моего дома всегда открыты для вас. Крепитесь перед лицом перемен и неизбежного. Вы сильны тем, что у вас есть, и старые боги этого никогда не смогут отнять. Это сила света, любви и созидания, которые сделали наш мир таким, какой вы видите его. Вперед, друзья! С надеждой!» Народ долго еще находился, словно в оцепенении. Потом все начали переговариваться, обсуждать услышанное и пытаться справиться со своими страхами и колебаниями. К счастью, большинству это удавалось. Лон окинул взглядом толпу, ища глазами Инзей. Вот она, синеглазая, в белоснежном платье, которое трепещет на легком ветру. Ее волосы падают на плечи, завиваясь кудряшками. Она не видит его, оглядываясь по сторонам. Лон знал, что, наверное, они больше никогда не увидятся. Он прижал руку к сердцу и мысленно простился с ней, слыша ее встревоженный голос. Он говорил, что лучше не прощаться, так будет легче. Потому что долгое прощание причиняет большую боль. Она отвечала, что бы ни случилось, она будет помнить и любить его. На рассвете следующего дня Лон и весельчак Энгор направились в путь. Им предстояло пройти до Оранж-Сити через пустыню, лежащую между гор. Пустыня давно кишела разными ползучими тварями, и на выжженных землях их было особенно много. Однако даже подобных существ они старались не трогать, понимая, что они тоже дети земли, имеющие право на существование. Жаркое солнце обжигало, словно выражая свое недовольство путникам, бредущим через его владение. Редкие растения, в большей степени это были гигантские кактусы и суккуленты, обступали воинов круга со всех сторон. Однако Энгор и Лон беспрепятственно пробирались к подножию скал. Горы были очень старыми и постепенно разрушались. Их каменистые склоны были опасны для путешествий, поэтому странникам приходилось очень осторожно выбирать тропу, ведущую в ущелье. Периодически они сверялись с картой и компасом, и на рассвете следующего дня вышли на плато, ведущее к ущелью, где магистр хранил свои свитки. Много лет он прожил там никому неведомым отшельником, пока войны и катаклизмы не стерли с лица земли почти всех людей. Лон и Энгор могли телепортироваться сразу на место, но хитрый магистр спрятал священные свитки, которые хранили тайну колеса земли, в одну из пещер ущелья, где до этого времени там никто не бывал. Энгор показал на небо, где рваная трещина становилась больше. «Что ты думаешь, Лон? Мы успеем?» «Не думай об этом, Энгор. Главное — отыскать свитки», — отмахнулся Лон. Он не смотрел на пугающее небо и старался не думать об Инзей. Ему не было страшно. Сейчас он вспоминал до мельчайших подробностей карту, нарисованную учителем, и вел Энгора за собой. Плато, покрытое огромными скальными выступами, они преодолели с легкостью, воспользовавшись умением к левитации. В скалистых ущельях пришлось потрудиться, пробираясь сквозь расщелины, проходя по старым тропам, стараясь не глядеть вниз в распахнувшие объятия смерти пропасти. Скудная растительность гор радовала глаз яркими цветами арники и эдельвейса. Парни пробирались вглубь ущелья, пока Лун не остановился, оглядываясь по сторонам в поисках входа в пещеру. «Я понимаю, для чего ты взял именно меня», — усмехнулся Энгор, ловко отодвигая громадные камни. «Ты не ошибся», — рассмеялся в ответ Лун, протискиваясь в узкий проход, образовавшийся впереди. «Идем, осталось совсем немного». В темноте люди видели хуже, чем животные, однако теперь они не полагались на свет факелов и фонарей. Лон и Энгор следовали своему внутреннему чутью, вдыхая сырой воздух пещеры, запечатанный много веков назад. «Ты никогда не задумывался, сколько магистру лет?» — спросил Энгор. «Много, очень много». Лон наконец-то увидел перед собой вход в обширную галерею, освещенную тусклым зеленоватым светом. «Я уверен, что он сам прилетел из другого мира. Возможно, оттуда же, где бесчинствуют орды пожирателей миров. Он столько знает о них, что не удивлюсь тому, если, возможно, он сам был одним из них. Когда-то». «Посмотри, впереди какие-то тени», — тихо пробормотал Энгор. Лон приложил палец к губам и двинулся в сторону прохода, ведущего в неизвестность. Он не знал, что это может быть — древние стражи или пещерные создания. Однако смело двинулся навстречу неизвестности — в темную пасть пещеры. Удар в челюсть. Лон почувствовал, как что-то хрустнуло, и, покачнувшись, прижался к стене. «Мы пришли с миром», — уронил он. «Хочешь мира? Готовься к войне!» — прошипел чужой и враждебный голос. «Что тебе нужно здесь?» Тень метнулась в сторону Лона, роняя его на камни и прижимая к сырому каменистому полу. Лон попытался вырваться, но у него не получилось даже пошевелиться. Странный, зловонный запах заполнил все вокруг. Лон закашлялся и, собравшись силами, оттолкнул от себя странное существо, которое даже взять было не за что, словно оно не имело плоти. «Энгор!» — крикнул Лон, пробираясь вглубь прохода, чувствуя, что свитки где-то здесь. «Будь осторожен, мы здесь не одни!» Он услышал крик товарища и понял, что сейчас ему нужно сделать невозможное. Забрать свитки, вызволить Энгора и бежать как можно дальше отсюда. Он чувствовал их. Свитки были в тайнике, в глубине каменного мешка, куда не каждый человек смог бы добраться. Тем не менее, Лону удалось это. Не зря магистр выбрал его, как самого находчивого и смелого. Тем более, Лону был известен шифр, хотя ему пришлось помучиться с замком. Каменный сундук поддался, и, открыв крышку, парень увидел древние свитки, покоящиеся на самом дне. Сунув их в набедренную сумку, Лон бросился, что есть сил, к выходу. Его шаги отдавались эхом, как и чье-то тяжелое дыхание. Он знал, что здесь не один, и, развернувшись, выставил вперед руку, чувствуя, как в его пальцах что-то забилось. В темноте было трудно разобрать, что это за существо, похожее на змею, но оно ловко выскользнуло из его пальцев. Лон прибавил шагу, но когда вышел в галерею, понял, что опоздал. Энгор лежал посередине галереи с широко открытыми глазами, а тень все более обретала человеческие очертания. Лон с ужасом смотрел на то, как меняется Энгор. Он становился все старше, меняясь на глазах. Лон стремительно двинулся вдоль стены, стараясь не привлекать к себе внимания. Коварная тень уже видела его и только делала вид, что дает уйти своей другой жертве. Уже у самого выхода Лон почувствовал, как ему не дает выйти какой-то невидимый барьер, а вкрадчивый голос шептал на ухо странные слова на древнем неизвестном языке, отчего кровь холодела в жилах. Нечто развернуло к себе Лона, и он заглянул в глаза уже умершего друга. Тень в обличии Энгора крепко сжимала его за плечи. Лон не мог понять, что происходит. Перед ним стоял его приятель, и в то же время это был призрак с мертвыми глазами Энгора. «Ты думаешь, сможешь обмануть нас? Что тебе напел ваш так называемый магистр? Вы целиком наши дети. Пришло время стать пищей для богов, и ваше время пришло. Теперь придется платить». Лон не дал ему договорить, оказавшись снаружи. Ему было гораздо лучше сориентироваться, куда совершить телепортацию. В мгновение ока он оказался на одной из высоких скал и понесся в гору, цепляясь за камни. Ему нужно было выбрать место для телепортации за тысячи километров отсюда. Его ждал, блистая огнями, Оранж-Сити, где ему нужно было встретить помощников. Лон вскарабкался почти по отвесной скале и, выбравшись наверх, облегченно вздохнул. Ему удалось опередить тень, которая, несомненно, была послана старыми богами, чтобы завладеть свитками. Лон немного отдохнул, лежа на спине и раскинув руки. Он смотрел в небо и больше не мог наслаждаться его голубой бесконечной высью и чистотой. Там что-то происходило. Оно меняло цвета. Лон зажмурился, все еще чувствуя на себе прикосновение страшного существа. Оно не было уродливым или отвратительным. У него просто не было никакого обличия. Жутко было то, что пульсировало у чудовища внутри. Тысячи душ, рвущихся на свободу и молящие о спасении. Лон все еще чувствовал его тошнотворное дыхание и, немного успокоившись, решил двигаться в Оранж-Сити, где его ждали друзья – Умейт и Лирок. Только теперь необходимо было найти четвертого. Но кто мог помочь им? – ломал голову Лон. Кому еще магистр мог доверить спасение мира? Он прибавил шаг, ускорившись почти что до бега, думая о тени, что встретил в пещере. Ему было трудно признаться, что впервые за долгие годы он испытал чувство страха, боли и отчаяния, что были заточены в его душе, как на дне глубокого колодца. Ничто живое на земле не способно так отнимать жизнь у другого создания, высасывая душу. Это они, старые боги, делали это, принимая облик своей жертвы. Пробил час, и они вернулись. Он вытер выступивший пот с лица. Впереди виднелись башни Оранж-Сити, и Лон приготовился к телепортации. Прежде веселый и яркий город встретил его безрадостно. Напуганные люди прятались по подземным убежищам, поэтому Лон с трудом смог обнаружить у Мейта и Лирока. Он с горечью узнал, почему люди Оранж-Сити прячутся в подвалах своих домов и в катакомбах под городом. Теперь на их место пришли тени, которые были почти что как люди, которых они погубили, высосав до последнего их души. «Тени пришли утром в город. Никто не придал этому значения. Мы просто не заметили их», — говорил Лирок. Это был юноша невысокого роста, с длинными светлыми волосами. Казалось, слишком юным для того, чтобы стать воином круга. Слишком молодым для такой важной миссии. «Они касаются человека», — продолжил он, — «и его душа и жизненная сила перетекает к ним. Тень перестает быть тенью, она превращается в того, кого уничтожила. Они становятся нами. Но их можно определить по странной походке. Тени, похожие на людей, двигаются почти не касаясь земли, слегка перебирая ногами. В глазах у них пустота и смерть». «Если с таким встретишься глазами, не миновать гибели», — пробормотал Умейт. Он был ровесником Лона, только гораздо выше его, однако уступал ему в силе и размерам мускулатуры. Его длинные, темные, как смоль, волосы были собраны в хвост, а на правой щеке был небольшой шрам. Лон, скрестив руки на груди, покачал головой. «Ребята, вы забыли то, чему учил нас магистр? Соберитесь, вы же воины круга!» Он немного помолчал и добавил. «Мы с Энгором встретили тень в пещере, где хранились свитки». «Неужели? Я вижу, ты пришел один», — нахмурился Умейт. «Что с Энгором? Надеюсь, все в порядке?» «Нет», — Лон опустил глаза. «Энгор не смог. Тень пыталась это сделать со мной, но мне удалось вырваться. Я забрал свитки, а в это время тень переключилась на Энгора. Когда я вернулся, мой друг был уже мертв». «Нечто хотело со мной расправиться, но мне удалось телепортироваться и сбежать от своей смерти. Я видел его глаза. Это были глаза Энгора, только невидящие, странные и полные ненависти глаза». Лон немного помолчал. «Я не понимаю, почему жители Оранж-Сити забыли о своих сверхспособностях, которыми наделен каждый? Неужели страх стал таким сильным, что люди стали такими слабыми? Этого и хотят они. Хотят кто?» — оборвал его Лирок. — «Старые боги, пожиратели миров. Они вернулись». Друзья долго смотрели на Лона, не в силах что-либо спросить или добавить. «Нам нужно выдвигаться сейчас же», — сказал Умейт. «И необходимо найти укромное место, где можно было изучить свитки, где описан проход в пирамиду и то, что нам делать». «Не беспокойся. Что нам делать, я знаю давно», — сообщил Лон. «Идем через старую шахту. Отсюда до нее всего ничего. К вечеру доберемся. Главное, чтобы тени не обнаружили вход в штольню раньше нас». «Интересно, тени умеют левитировать?» — спросил Лирок. «Ну да, ты умеешь, а они, что зовутся старыми богами, нет. Не смеши». Собравшись с мужеством, они вышли на пустынные улицы Оранж-Сити, ведомые общей целью. Когда на твои плечи ложится такая ответственность, трудно остановиться или сделать шаг назад. В городе было странно тихо. Все жители прятались, кто по домам, кто в подземных галереях или подвалах. Город походил на склеп, где пахло смертью и отчаянием. Становилось темно, а потом пошел дождь, холодный и промозглый, словно началась осень. Лон услышал легкое шуршание, как будто шелковых одежд, что струилось за ними по пятам, и какое-то чавканье и хлюпанье. «Не оборачивайся», — шепнул он напуганному юноше, видя, что за ним следует пара другая теней. «Наш страх — это пища для них. Двигаемся, как ни в чем не бывало. Ты нужен нам». Лирок еле сдерживался, чтобы не броситься без оглядки в какое-нибудь укрытие. Лон взял его за руку и почувствовал, что она влажная и холодная. «Я думаю, пора приземлиться подальше», — бросил он Умейту. Подмигнув Лироку, он дал понять, что при помощи телепортации они могут легко ускользнуть от врагов. «Видишь, как это просто», — улыбнулся он юноше, приземляясь около входа в шахту. «Идем», — Умейт похлопал его по плечу, — «пока они нас не заметили. В закрытом пространстве телепортация опасна, если не представляешь, куда тебе нужно переместиться». «Да, друг, так можно и в стене застрять, а это уже не шутки», — серьезно добавил Лон. Открыв тяжелые двери, они забрались в решетчатый лифт. Лон, кивнув, улыбнулся и нажал на кнопку. Лифт начал быстро опускаться. Лон потрепал по волосам Лирока. Его радовало, что парень почти что успокоился. «И не жалей о том, что у нас нет никакого оружия», — он серьезно посмотрел в глаза парня. «Наше оружие — мы сами. Они ничего не смогут сделать, если ты не будешь бояться. Подумай, ты можешь левитировать. Это раз». Лон загибал пальцы на левой руке. «Потом, ты умеешь управлять предметами на расстоянии. Тени не знают, что можешь ты. Они привыкли, что люди боятся их». «Дальше». Лон загибал снова пальцы. «Ты можешь залезть им в головы. У тебя один из лучших уровней телепатии. Посмотри, какой ты сильный, Лирок. Зачем ты думаешь о таких пустяках, как оружие?» Умейт, улыбаясь, кивал, видя, что их друг стал гораздо спокойнее. «И еще ты можешь блокировать свое сознание, как и мы все», — добавил Умейт. «Теперь, думаю, стоит посмотреть карту». Двери лифта с грохотом открылись, пахнуло сыростью и каким-то странным запахом. Умейт расчистил металлический стол в будке, где раньше сидела охрана. Лон вытащил из набедренной сумки 2 свитка и бережно положил их на стол. «Вот они. Даже не знаю, чем они смогут нам помочь. По мне, главное добраться до пирамид». «Смотрите, здесь столько символов». «Погоди», — Умейт подсокал языком. «Я уверен, что тени будут ждать нас». «Ну, если они такие умные и предприимчивые, зачем им свитки?» — уместно спросил Лирок. «Я думаю, они не знают детально о наших планах. К счастью, точное место расположения колеса Земли даже нам неизвестно. Я создаю общую картинку только из этой карты и того, о чем рассказывал магистр». Они долго просматривали необычные чертежи, но благодаря развитому интеллекту и способности к обучению быстро вникли в суть того, что необходимо было сделать. «Я сообщил магистру, что нужен 4-й человек, иначе ничего не выйдет». Лон откинул со лба длинные волосы. «Думаю, все ясно. И нам пора». Он убрал свитки в сумку и, бросив взгляд на Лирока, спросил, о чем он думает. «Все нормально, Лон», — уверил юноша. «Я просто просчитываю, сколько нам идти пешком по шахте. Не лучше ли воспользоваться транспортом?» «Лирок, у тебя поистине еще детство играет в голове», — укоризненно покачал головой Лон. «А может, он и прав», — рассмеялся Умейт. «Попробовать стоит. Главное знать, в какую штольню ведут рельсы. А ты, Лирок, что, снова смотрел какие-то фильмы? Помнишь, магистр говорил, что фильмы уничтожают воображение?» «Ага», — кивнул парень. «Только сейчас другого транспорта здесь нет». Придирчиво осмотрев вагонетки, Лон недоверчиво катнул одну из них. «Вы представляете, какую они могут развить скорость?» «Я смогу остановить ее, если это понадобится», — с готовностью выпалил Лирок. «Вот взгляни, здесь есть тормоз и рулевое управление. Поехали, иначе мы можем не успеть выйти незамеченными». Лон забрался в маленькую вагонетку, Умейт расположился сзади, а Лирок решил впервые проявить себя. Запустил ее по рельсам, сначала потихоньку, потом все быстрее. Впереди вагонетки располагался руль, которым с легкостью можно было управлять ей. Также там был тормоз и еще кнопки для разгрузки. Лон смотрел, как Лирок лихо управляется с маленьким вагончиком, груженным теперь не ископаемой рудой, а 2 воинами, которые могли бы запросто телепортироваться прямо в пирамиды, если бы знали, где они расположены. В телепортации главным было знать точное место, куда человек хочет перенестись с помощью мысли. Если ты этого не знаешь, то пункт назначения мог стать последним. «Лирок, потише!» — крикнул ему Лон. «Что-то ты сильно разогнался!» Лирок немного утопил рычаг тормоза, но с ужасом понял, что он не работает. «Все будет нормально», — уверил он, однако Умейт и Лон напряглись, приготовившись в любой момент выпрыгнуть из вагонетки, путь которой был им неизвестен. «Что ты чувствуешь, Лирок?» — спросил Лон. «Мы движемся правильно?» «Да, впереди сейчас будет обрыв, но рельсы проложены совсем недавно. Странно, ведь шахтой никто не пользуется уже столько лет». «Может, детвора вроде тебя забавляется?» — рассмеялся Умейт. «Нет». Лирок снова попытался нажать на тормоз. Ничего не получалось. «Я боюсь, что это фантом». «Фантом? Ну, так бывает, когда думаешь о дороге. Сознание может обмануть тебя, подсовывая на твоем пути ложные мосты через пропасти». «Ты хочешь сказать, что моста нет?» «Нет», — дрожащим голосом ответил юноша. «Ага». Лон скрестил руки на груди. «Я догадываюсь, что и тормоза здесь не работают». «Ага», — кивнул Лирок. «Нет, так это ничего страшного», — улыбнулся Умейт. приготовились спокойно падать в пропасть. Я уже вижу, как падает вагонетка. Там долго еще? Нет, всего 500 метров. Вспоминаем, что мы умеем летать, и никакие пропасти нам... Вперед! — крикнул Лирок, первым увидев, что рельсы обрываются. Вагонетка с грохотом полетела вниз, разбиваясь об острые скалы. Парни, немного провалившись вниз, раскинули руки и, быстро выровняв дыхание, поднялись вверх из пропасти к краю обрыва. «Как себя чувствуешь?» — спросил Лон Лирока. «Нормально. Летать это здорово!» — улыбнулся он. «Ты уже оценил свои способности?» — подмигнул ему Умейт. «Летим к выходу. Главное не останавливаться. Я чувствую поток свежего воздуха. Мы уже совсем близко». «Остановимся около выхода. Тени могут ждать нас», — бросил Лон. «Поэтому надо быть начеку». «Я осмотрел карту. Пирамиды находятся в заброшенной части африканского материка. После войны там так и осталась выжженная пустыня». «Нам нужно в пустыню?» — спросил Лирок. «Есть предложение. Если мы зададим координаты, это получится?» «Не пробовал». Лон оттолкнулся от стены, обгоняя Умейта. «Что думаешь?» «Нас и так осталось трое. Мы не можем так рисковать». Умейт поравнялся с Лоном. «Главное, чтобы тени не опередили нас». «Они там», — голос Лирока дрогнул. «Я чувствую их». «Надеюсь, это не так, как с мостом». Лон замедлил свой полет, прижимая палец к губам. «Тихо». Остановившись, они зависли в воздухе. Умейт лихорадочно вспоминал координаты африканского континента. Лирок думал о том же. Как проверить, что все работает? Как добраться туда живыми и остановить вторжение? «Я понял!» — громким шепотом воскликнул Лирок. «Это примерно 30 градусов северной широты и 20 восточной долготы. Во всяком случае, это близко, хотя не в самое яблочко». «Ты хочешь сказать, телепортироваться по координатам?» — недоверчиво продолжил Лон. «У нас есть выбор. Драться или уносить ноги», — констатировал Умейт. «Но мы не можем рисковать». Он не договорил. Лирок просто растворился в воздухе. «Глупый мальчишка!» — прошипел раздосадованный Лон, ударив кулаком в воздух. «Что будем делать?» «Что делать, что делать? Если он окажется там, то найдет ли дорогу обратно?» «Найдет, если вспомнит это место». Легкое дуновение воздуха. Появление Лирока оказалось больше, чем неожиданным. «Это работает!» — чуть было не завопил он. «Я знаю, где это! Вот, только представьте, и мы там окажемся все вместе!» Лон и Умейт закрыли глаза, все еще слыша хихиканье Лирока, передающего им изображение того самого места у подножья пирамиды. Мгновение ока, и под ногами они почувствовали каменистую пустыню. Жаркое солнце Египта не жалело воинов круга. Однако после холодной шахты пребывание под ним показалось настоящим раем. На них, словно на маленьких букашек, смотрели громадные пирамиды, вечные, как само время, невидимые стражи планеты, неведомая сила. Сколько минуло тысячелетий, а они, немые стражники эпох, ждут своего часа. И этот час настал. Лон, Умейт и Лирок перенеслись к пирамидам, где в одной из них, в глубоком подземелье, было заточено колесо Земли, с помощью которого можно было обратить время и пространство. Они все еще не могли поверить, что так бывает. Здесь не было теней. На сотни километров дышала жаром безжизненная пустыня. Памятник человеческой ненависти. Оплавленные руины городов и тишина, оставленная в наследство. «Идем. Осталось немного». Лон двинулся к входу в пирамиды, помня инструкцию магистра. Тысячи лет ученые, грабители и искатели сокровищ пытались проникнуть в ее древнее сердце, однако ни у кого это не вышло. Ответы на все вопросы были у хранителя, оберегавшего последнее, что могло защитить планету от неразумных людей или вторжения извне. Они не видели, как потемнело небо. Им был неведом страх людей, которые гибли тысячами в захваченных городах. Убийственные машины барксадарийцев шагали по планете, испепеляя все живое, что кричало, боялось и напрасно пыталось спрятаться от них. Они питались страхом, эмоциями и наслаждались ужасом людей перед тем, как добраться до главного блюда — сердца Земли, ее живой материи. Лон спустился по скользким, покрытым какими-то неизвестными растениями ступеням, проходя одну дверь за другой, которые с легкостью открывали свои замки для тех, кто пришел повернуть колесо. «Как мы справимся втроем?» Лирок остановился около последней двери. «Магистр знает о том, что нас трое?» «Конечно!» — услышали они ответ за спиной у Мейта. Старец, опираясь на свой посох, подошел к последней двери и, коснувшись рукой, открыл ее без ключа. «Учитель, как вы узнали?» Лон вошел вслед за ним в обширный зал, где ничего не было, кроме огромного колеса, сделанного из неизвестного металла, которое занимало всю комнату и было поистине громадным. «Вот оно! Колесо земли!» — улыбнулся он, поглаживая его чешуйчатую поверхность. «Все вместе мы сделаем это. Планета переместится в другое измерение. Другие реальности. Их бесконечное множество. Я вычислил точку назначения. На том месте уже нет планеты Земли. Ее уничтожил огромный астероид, и наше так называемое вторжение не нарушит существующего космического порядка. Лон, ты знаешь, что делать?» Лон, кивнув, направился в сторону стихии огня. Умейт занял место стихии Земли, а Лирок — воды. «У нас еще есть время?» — спросил Лирок. «Учитель, простите за любопытство. Какое место занимаете вы? Я не знаю четвертой стихии». «Я знал, что ты спросишь», — улыбнулся магистр, поглаживая седую бороду. «Это место тени, Создателя. Много миллионов лет назад верховный жрец Барксадора Ренрохк научил воинов Барксадора жить вечно. Только плата за эту вечность было вечное проклятие и голод, который гнал космический десант на поиски новых жертв. Однажды Ренрохк вместе с колонизаторами посетил прекрасную планету, которая сопротивлялась и была очень сильной. Впервые Ренрохк осознал, что жить вечно невозможно без пролитой крови и убийства. Однако другие жрецы и правители не хотели разрывать договор со смертью и менять уклад своей жизни. И тогда сотворил хитрый Ренрохк это колесо Земли, способное перемещать ее в пространстве и времени. Уж поверьте, он был способен на это и уговорил воинов на время оставить планету. Он часто навещал ее и многие столетия жил как отшельник, иногда спускаясь к людям, обучая их истинам. Однако люди очень изменились и стали похожи на барксадорийцев. Их жизнь стала погоней за наживой. Они перестали верить в любовь и в то, что человек способен изменить мир и обратить все в свет и добро, а не во тьму и бездну, которая живет в каждом из нас, которая ждет своего часа, когда мы заглянем в нее и уничтожит все то, что с таким трудом нам далось. «Ты слышишь, учитель?» — крикнул Лон. «Они близко!» «Они всегда были здесь», — улыбнулся магистр усталой, вымученной улыбкой и положил руки на колесо. «Всего на 160 градусов, не более». Они начали медленно поворачивать колесо, которое не сразу хотело поддаваться. Тем не менее, скоро древние механизмы начали приходить в движение. Это давалось с большим трудом. Казалось, что его невозможно сдвинуть с места, особенно когда все должно было подойти к концу. «Мы снова увидимся?» — вдруг спросил Лирок, вытирая со лба капли пота. Внезапно страшный грохот пронесся сверху, уходя вибрацией глубоко под землю. Столб яркого света вырвался наружу, уходя далеко вверх, раздвигая стены. «Еще немного!» — крикнул магистр, поворачивая колесо до последней отметки. Ярким заревом вспыхнуло небо. Лон обернулся. Больше не было каменных стен пирамиды. Теперь все они стояли на зеленом холме, а с неба на них падали звезды. «О, боги!» — только сумел прошептать Ренрохк, распахивая свои глаза. Небо разверзлось огненной пастью, обрушиваясь белым пламенем, ослепляющим светом, открывая двери в преисподнюю. Он уже не чувствовал боли, ничего не ощущая, растворяясь в плазменном рту с тысячами алчущих языков, превращаясь даже не в пепел, а в энергию, что питает космос, что раньше заставляло его мыслить, любить, переживать, ненавидеть, испытывать страх и отчаяние. Теперь больше этого не было. Лон открыл глаза, чувствуя легкость во всем теле. Ласковые волны прибоя омывали его ноги. Он поднялся и непонимающе огляделся вокруг. «Лон!» — окликнула его Инзей. Он обернулся и увидел ее, улыбающуюся, бегущую к нему по кромке воды. «Как я здесь оказался?» — не мог вспомнить он. Из того, что произошло с ним за последние дни, он не помнил ничего. «Лон!» — Инзей обняла его, ласково целуя. «Идем, учитель ждет тебя. Сегодня праздник?» «Праздник? Да идем же, ты как будто сам не свой. Лон, ну что с тобой?» Она весело смеялась и тянула его за руку. Лон побежал вместе с ней по песку, пытаясь догнать ее. В его сердце больше не было тревоги. В его сердце была только лишь любовь. Барксодарийцы лишились большей части своего флота и воинов. При переходе в другое пространство их выбросило в образовавшуюся от перехода антиматерию, которая, пожрав их, обрела силу черной дыры невиданных размеров и до сих пор путешествует по Вселенной. Однако на темной стороне Вселенной до сих пор скитается планета-странник Барксодор, покрытая броней из металла, который не в силах пробить ни один космический крейсер. Верховный жрец Мнхаал зорко смотрит в карту пространства, выискивая новые миры. Он знает, что на этот раз Ренрохк смог повернуть все по-своему и от ярости был готов растерзать своих подданных. Армады космических кораблей вернулись ни с чем, пожирая по пути более слабые, не имеющие такую жизненную силу миры, как голубая планета, исчезнувшая из этого пространства в неизвестное измерение. «На этот раз Земле повезло», — процедил сквозь зубы Мнхаал и захлопнул великую книгу подвигов Барксодора, отбросив ее в дальний ящик. Вы слушали рассказ «Пожиратели миров». Автор Ева 1205. Читал Олег Шубин.